Глава восьмая. Мне пришлось битый час приводить себя в порядок после того, как я основательно пропотела в алиевском кабинете с относительной влажностью воздуха 102%. Я полчаса проторчала в ванне, закрыв глаза и постаравшись расслабиться. Кажется, мне удалось временно выбросить из головы все события сегодняшнего дня, и мое сияющее цветущее отражение в зеркале доказывало это достаточно убедительно. Я вдоль и поперек намазалась кремами и надушилась любимой туалетной водой. Так, теперь дело за сногсшибательным нарядом. Я открыла платяной шкаф, чтобы такое надеть пособлазнительнее. Но стоп. Конечно же, в этой ситуации, в которую я сегодня попадаю, важнее всего выбор нижнего белья. Я всегда держу про запас несколько парадно-кадрильных гарнитуров. В каком из них я, вернее, понравлюсь Терентьеву? Синий, обшитый белой тесьмой, конечно, хорош, но он выглядит скорее спортивно и для обольщения никак не сгодится. Лимонно-желтый кружевной просто великолепен. И вообще, это мой любимый комплект. Но вдруг Терентьев мужчина примитивный? Тогда веселенький лимонно-желтый впечатление не произведет. Решено. Надеваю полупрозрачный черный. Я быстренько облачила свои формы в черные бюстгальтеры и трусики, затем надела черные же чулки и пояс, как же без них, а потом достала из шкафа великолепное черное платье с головокружительным декольте, которое, обмирая от собственной расточительности, купила недавно в хорошем бутике. Я было залюбовалась своим отражением в зеркале, своими зелеными глазами, светлыми волосами, и вдруг вспомнила, что всю эту красоту придется прятать под карими линзами. Убить бы того, кто придумал цветные контактные линзы. И черным париком. Есть от чего расстроиться. Впрочем, долго расстраиваться мне не пришлось. От горьких раздумий меня оторвал звонок мобильника. «Алло, Лада?» — вас спрашивает Терентьев. «Вы не возражаете, если я заеду за вами? Где вы остановились в Тарасове?» «Боже, какая галантность, какая предупредительность! Конечно, разве может настоящий мужчина позволить даме пачкать обувь в апрельской грязи? Естественно, я не... Хотя, постой, возражаю». «То есть как это не возражаю?» «Чтобы он увидел, что Лада Красовская живет вовсе не так, как подобает супруге бизнесмена, не в номере люкс гостиницы Словакии, а в холостяцкой квартирке с видом на запущенную детскую площадку?» «Ну уж нет, еще как возражаю». Все это я, разумеется, сказала про себя, а вслух попросила Терентьева не заезжать за мной. Я, видите ли, сейчас в гостях у подруги. Она — человек очень скромный, и у нее ревнивый муж, который может счесть визит Терентьева за покушение на его собственную супругу. Я выпалила это единым духом и сама поразилась, как складно у меня получается врать, когда нужно. И почему я с таким талантом не пошла работать в журналиста, например, или, скажем, в консультанта в хороший фирменный магазин, болтала бы так же складно про фотоаппараты или кофемолки, или написала бы сногсшибательную статью о частном детективе Татьяне Ивановой, в которой не было бы ни одного слова правды. Ведь никому, наверное, не интересно, что основной метод ее работы — попивание кофе и размышления на очередную животрепещущую тему под густой завесой из сигаретного смога. Нет, все-таки мое призвание — разоблачать преступников, так как сейчас я на своем месте. А врать, работая частным детективом, приходится, ох, как часто, чаще, чем мне самой хотелось бы. Может, оно и не совсем честно по отношению к преступникам, но мой собственный уголовный и моральный кодекс Татьяны Ивановой это вполне допускает, лишь бы не переборщить и не завраться. «Давайте встретимся с вами ровно в 8, на углу проспекта Кирова и Вольской», — предложила я. «Отлично, в 8. До встречи», — сказал Терентьев. Ни одна уважающая себя женщина никогда не придет на свидание вовремя. Я же, хоть очень себя уважаю, явилась к месту назначенной встречи на целых 15 минут раньше. И не то, что я не знаю данного неписанного правила, просто мне было интересно и не терпелось сразиться один на один с подозреваемым, который, по моим раскладам, и должен оказаться преступником. Подозрение так и так падало на Терентьева. Остальные кандидаты, как я их называла про себя, по всем статьям оказывались невинными, как ягнята. Но дело-то в том, что прямых улик на него у меня не было. Ну и как же я прижму преступника? Ох, как мне не хотелось называть этим словом такого приятного мужчину, как Терентьев. К стенке и заставлю отдать обратно документы, над которыми трясется мой клиент Каминский. Нет, нетерпение придется подавить. Я зашла в уютную кофейную прямо напротив места назначенной встречи. Заказала себе чашечку кофе и пирожной картошку и села со всем этим добром за столик размышлять. Совершенно ясно, что говорить с Терентьевым напрямую о краже документов я не смогу, ведь Лада Красовская не может быть в курсе тарасовских дел, но заставить его расколоться надо во что бы то ни стало. Ясное дело, что без интима сегодня не обойтись. Но что может быть нелепее, чем в момент страсти допрашивать мужчину о пропаже документов? Да вдруг к тому же окажется, что он все-таки к краже не причастен. Ситуация, в которую я попала, выглядела не слишком достойно и пристойно. Да тут еще и моя явная симпатия к подозреваемому, от которой я как ни силилась, не могла отделаться, примешалась. Вот такие горестные мысли одолевали меня в то время, как я с завидным аппетитом уминала картошку. Я уже подумывала, не взять ли еще одну, как вдруг. Так-так, к месту назначения подкатил красный Рено. Бьюсь об заклад, что это он. И точно, из автомобиля вышел Терентьев и осмотрелся по сторонам. Лицо его, мне было хорошо его видно, явно выражало недоумение. Скорее всего, он был обескуражен тем, что я еще не явилась. Привык, наверное, получать все по первому требованию, да еще и на блюдечке с голубой каемочкой. Вот он полез во внутренний карман за мобильником. Ага, звонить пока передумал. Посмотрел на часы, снова огляделся по сторонам. По-моему, ему немного не по себе. Похоже, он не уверен в том, что смог заинтересовать такую красивую женщину, как я. То есть, я хочу сказать, как Лада Красовская. А, неважно. Лавры в конечном счете все равно достанутся мне. Совершенно неожиданно мне вдруг стало весело. Во мне проснулся задор. Я посмотрела на часы. Что ж, осталось выдержать еще хотя бы 4 минуты. Вот сейчас выкурю сигарету с чувством, с толком, с расстановкой. Тогда, пожалуй, можно будет и идти, не торопясь. Я закурила и медленно выпустила колечко дыма. Покурив, я вытащила из сумочки карманное зеркальце, чуть припудрилась и подкрасила губы, посмотрела еще раз на часы. Да, теперь можно идти. Я дождалась момента, когда Терентьев будет смотреть в другую сторону. Вышла из кофейни и направилась к своему главному подозреваемому неторопливым шагом, нацепив на лицо мою фирменную обольстительную улыбку. «О, вот и вы!» — воскликнул, увидев меня Терентьев. «А я уже думал, что вы не придете». Я, конечно, не сказала ему, что только безвременная смерть помешала бы мне прийти на эту встречу, ведь мне так нужно докопаться наконец до истины, в расследуемом деле. Вместо этого я загадочно улыбнулась и подарила Терентьеву многообещающий взгляд. Между прочим, выглядел мой главный подозреваемый так, что дух захватывал. В черном костюме, при галстуке, в длинном пальто он производил более чем просто хорошее впечатление. Черт, он даже пользуется той туалетной водой, которую я больше всего люблю. Подождите, — сказал друг Терентьев и полез в машину. Я хотел бы сделать вам маленький презент. Надеюсь, вам нравятся цветы. Ну вот, сейчас этот великолепный мужчина преподнесет мне веник из роз наподобие того, какой приволок Папазян, и все испортит. Я же розы на дух не переношу. Тем более, что лепестки к ним продавцы приклеивают и сахарной водичкой на них брызгают, чтобы роса получилась, так что долго букет не простоит. К слову сказать, папазяновское подношение уже почти кануло в небытие, поникло и увяло. Но Терентьев вдруг вручил мне букетик ландышей, моих любимых цветов. Где же он достал их в апреле-то? Я подумал, — галантно заговорил Терентьев, — что такая красивая и умная женщина, как вы, заслуживает большего, чем стандартный букет из роз, запакованных в блестящую бумагу. Конечно, слова его, скорее всего, были лишь лестью, но не могу не признать, мне стало приятно. А сам Терентьев при ближайшем рассмотрении оказался еще более привлекательным, чем мне показалось в автосалоне. «Стоп, Татьяна Иванова, хватит таять. Ты сейчас растечешься, как лужа киселя. Помни о том, что ты частный детектив, а Терентьев — твой подозреваемый. Основной, между прочим. Так что с ним надо держать ухо востро, а то ты прямо рассиропилась. Ах, ландыши! Ах, туалетная вода! Ах, мужчина твоего типа! В настоящий момент ты не женщина, а частный детектив. И даже если сегодняшнее свидание закончится постелью, имей в виду, что это для тебя всего лишь способ выуживания информации. Громадным усилием воли я взяла себя в руки и изобразила сдержанную улыбку, надеясь, что мои истинные чувства и настроения на лице не отразились. «Мерси», — произнесла я с нарочито противным французским прононсом. «Очень мило с вашей стороны преподнести мне такой букет. В апреле ландыши, разумеется, редкость. Правда, я всем остальным цветам предпочитаю орхидеи. Но я вам все равно благодарна за этот скромный...» Слово «скромный» я постаралась подчеркнуть голосом. «Букет». Лицо Терентьева стало не просто мрачным. Оно вытянулось, как кусок резины. Конечно, я себя вела, как последняя стервоза. Ну что поделаешь, надо же деморализовать противника. «Куда вы меня повезете?» — осведомилась я все тем же противным мне самой тоном. «Вот ведь я дура набитая. Совсем забыла, что я Лада Красовская. В Тарасов приехала недавно. Нет, быстрее бы закончился этот маскарад. Дурацкий черный парик, линзы. Да еще я вынуждена была осматривать город, который знаю вдоль и поперек. Терентьев отвез меня на набережную, и мы всю ее прошли пешком. Впрочем, против этого мациона, по причинам, не имеющим практически никакого отношения к свиданию, я не возражала. Когда мы дошли до предмостовой площади, я начала осматриваться по сторонам, надеясь, что мой телефонный злодей стоит сейчас у одного из телефонов-автоматов. Увы, никого подходящего на его роль в данный момент там не наблюдалось. Только бабулька с полными сумками жаловалась кому-то по телефону на недотепу внука, который только и делает, что сидит за этим, как его, компьютером, и который не признает как авторитета коммунистической партии, так и ее, бабкиного авторитета. «Как вы находите набережную?» — спросил меня Терентьев, заметив, конечно, что я озираюсь по сторонам, но приписав мое телодвижение жгучему интересу, который я испытываю по отношению к Тарасову вообще и к набившей мне оскомину набережной в частности. «Впрочем», — продолжил мой спутник, — «у вас в Санкт-Петербурге все, конечно, намного красивее. Я бывал там». Я почувствовала, что ступаю на скользкую почву, и мои опасения не замедлили оправдаться. «Может быть, я знаю ваш дом?» — спросил Терентьев. «В каком районе вы живете?» «Какое коварство с его стороны!» «До конца жизни я, наверное, буду ругать себя разными нехорошими словами за то, что мне пришла в голову идея перевоплотиться в супругу бизнесмена. Да к тому же, вот не задача питерского, чтобы ему пусто было. Если бы у меня в самом деле был муж в Питере, вот ему бы и калось каждый раз, когда я его поминала лихом. К счастью, я принципиально против замужества. Вот еще, стирать кому-то носки, готовить еду, мыть посуду, когда хочется посмотреть телевизор. Кошмар? Нет уж, лучше я останусь закоренелой холостячкой. Но что на меня нашло, прикинулась именно замужней дамой. Однако надо было как-то выкручиваться с Терентьевым. «Знаете, — заговорила я, не отвечая на вопрос, — Санкт-Петербург, конечно, замечательный город, но мне нравится Тарасов, и я хотела бы, чтобы вы мне его показали». «Понятно», — несколько натянуто засмеялся Терентьев. «Вы просто боитесь, что я как-нибудь наведаюсь к вам в гости, и вашему мужу мой визит может не понравиться? Должен признать, что ваши опасения могут и оправдаться. Я еще никогда не видел такой замечательной во всех отношениях женщины и не собираюсь терять с ней связь». Я своим видом попыталась было изобразить возмущение, что далось мне, принимая во внимание мою всю усиливающуюся симпатию к Терентьеву, с трудом. «Как же вам не стыдно?» — укоризненно произнесла я. «Мой муж — замечательный человек. Я очень люблю его и намерена хранить ему верность до конца своих дней. Признаюсь честно, от моих собственных слов мне стало тошно. Уж больно неискренне они звучали. Черт, ну нет у меня опыта в семейной жизни, ну никакого». И Терентьев, кажется, почувствовал что-то неладное. «Не надо меня обманывать», — спокойно произнес он. «Если бы вы были так преданы своему мужу, то ни за что не сняли бы обручальное кольцо. А уж это верная примета. Готов поспорить, что муж не устраивает вас во многих отношениях. Похоже, такими темпами Терентьев раскусит меня раньше, чем я его. Надо же, обо всем подумала, кроме этого проклятого кольца. И как только остальные не заметили, что я, будучи замужем, не ношу обручального кольца. А самое обидное, что ведь есть у меня золотая обручалка, осталась от бабушки. Надо было брать инициативу в свои руки, и чем быстрее, тем лучше». «Кажется, вы намеревались показать мне Тарасов?» Я постаралась отвлечь Терентьева от опасных тем. «Ах, да ну, конечно!» — огорченно ответил Терентьев, поняв, что на этот раз рыбка сорвалась с крючка. «Но знаете, его лицо прояснилось. Тарасов все-таки большой город, хоть и провинциальный, и за один день его, пожалуй, осмотреть не удастся. Давайте-ка лучше я покажу вам Липки и проспект Кирова, если вы его еще не видели полностью, а потом мы с вами пойдем в ресторан. А уж завтра, если вы захотите, посмотрим и военный музей на Соколовой горе, и парк культуры и отдыха, и все остальное». «Согласна», — поспешно произнесла я. «Однако мысль о том, чтобы тащиться на Соколовую гору или светиться в парке культуры, где я за последние только дни по своим профессиональным делам была уже не раз, честно говоря, привела меня в ужас». «Я так и знал, что вы согласитесь на мое предложение», — удовлетворенно произнес Терентьев. «Я даже заранее заказал столик в ресторане «Олимпии». Или вы предпочитаете какой-нибудь другой ресторан?» «Нет-нет, я оставляю выбор за вами», — поспешно сказала я. Он заказал столик в одном из лучших тарасовских ресторанов. «Слишком быстро сдаетесь», — улыбнувшись, заметил Терентьев. «Если бы вы захотели, то могли бы, например, потребовать столик в ротонде или даже посреди набережной, или на мосту через Волгу. Ради вас я готов на все, даже остановить движение на мосту, чтобы вы смогли поужинать в романтической обстановке». Как приятно внимать таким учтивым речам. Мы сели в Рено и поехали в Липки. Помнится, я шумно повосхищалась этим якобы незнакомым мне парком, хотя сейчас, в самом начале апреля, здесь было не очень уютно. Я даже задала наивный вопрос по поводу памятника Прометею земли Тарасовской, стоящего около Липок. Мол, я не имею представления о том, кому он поставлен. Терентьеву, как мне показалось, очень понравилось гулять со мной и рассказывать про город. Я воспользовалась тем, что между нами вроде бы начали завязываться теплые, хоть и с налетом двусмысленности отношения, и взяла Терентьева под руку. Мы бродили по полутемному парку до тех пор, пока Терентьев не угодил ногой в изящном, до блеска начищенном ботинке в глубокую лужу, которую в потемках не заметил и не выругался так, как приличному мужчине, процветающему бизнесмену, в присутствии дамы выражаться не положено. Впрочем, он тут же извинился, из-за чего я, надеясь, что этот не слишком красивый штришок в поведении моего спутника, конечно, я имею в виду отпущенное им ругательство, а не извинение, заставит меня относиться к нему хотя бы чуть-чуть похуже, но вновь обманулась в своих ожиданиях. Отношение мое к Терентьеву хуже не стало. Он мне нравился по-прежнему. После этого досадного происшествия мы признали, что ранний апрель — не лучшее время для осмотра достопримечательностей, и, наконец-то, поехали в ресторан. И слава богу, потому что разговоры о нашем прекрасном городе, который я по выбранной роли не знаю, уже начали мне надоедать. Еще чуть-чуть, и Терентьев показался бы мне невероятным занудой. Хотя, видит Бог, сам он был бы в этом нисколько не виноват. Красный Рено неспешно подъехал к хорошо знакомой мне Олимпии, в это время суток приветливо сияющей разноцветными огнями. Терентьев вышел первым. Он открыл для меня дверцу и протянул руку, помогая мне выбраться из машины. Мы вошли в ресторан. Терентьев вежливо помог мне избавиться от пальто и... Честное слово... Такими глазами на меня еще не глядели. В них читалось и восхищение, и обожание, и желание. Окончательно убедившись в том, что подозреваемый на меня клюет, я перестала разрабатывать в уме всевозможные планы его раскалывания. И так было ясно, что придется добывать необходимые для расследования данные методом, не приветствующимся уголовным кодексом. Да, не зря я надела сегодня черное белье и чулки. Мысленно я поаплодировала себе за свою проницательность. Тем временем Терентьев повел меня к заказанному им столику. Все было весьма изысканно и изящно. Белые скатерти, ваза с цветами. Я тут же, шутя, вытащила из вазы букет, над которым на совесть поработали флористы, и поставила туда ландыши, которые я, конечно, прихватила с собой, выходя из машины. Терентьева только позабавила мое чудачество. Пусть думает, что я легкомысленная особа, которой под предлогом деловой поездки вздумала сгульнуть налево. Мне это только на руку. Веди себя, Таня, как легкомысленная женщина, но помни о том, что ты частный детектив. Напомнила я самой себе. Иногда такие вот установки здорово помогают в трудных ситуациях. Подобных, например, той, в которой я сейчас находилась. Когда еще чуть-чуть, и я окончательно подпала бы под обаяние своего главного подозреваемого. Нам подали какой-то невероятный салат. Единственный ингредиент, который я в нем безошибочно признала, был майонез. Все остальное определить я не смогла. Но на вкус это было что-то неземное. Я весьма кстати вспомнила, что с утра ничего и не ела, пробавляясь только кофе да проглотив одну единственную картошку. Причем размеры пирожного никак не соответствовали моему чувству голода. И потому я набросилась на изысканную еду, которую, по идее, надо было бы смаковать по кусочку в час с завидным аппетитом. Пожалуй, надо сбавить темп, жены бизнесменов так жадно не лопают. А то Терентьев чего доброго поймет, что я не из Питера, а с голодающего Поволжья, что, впрочем, чистая правда. Я взяла себя в руки и вовремя, потому что у Терентьева уже удивленно приподнялись брови. Вы сами во всем виноваты. Поняв, что нужно спасать положение, игриво проворковала я, намеренно взмахнув ресницами. Благодаря прогулке, которую вы мне предложили, у меня пробудился аппетит. И аппетит не только на еду. Проговорила я после нарочитой паузы. Надеюсь, он поймет, что именно я имела в виду. Кажется, он понял меня правильно. На меня смотрели глаза победителя, чемпиона, покорителя женских сердец. Если бы я не думала о расследовании, эта минута могла бы показаться чертовски приятной. «Предлагаю выпить», — сказал он, нежно глядя мне в контактные линзы. «Как насчет тоста за нашу встречу?» Хрусталь мелодично зазвенел. Я пригубила вино. Оно было превосходно. Я изо всех сил пыталась сделать вид, что поедать завтраки, обеды и ужины в таких ресторанах для меня дело привычное. Но с каждой минутой это давалось мне все труднее. Надо было переходить к делу. «Вы не хотите рассказать мне о своем бизнесе?» — поинтересовалась я. «Мужчины обожают демонстрировать собственную значительность, я знаю. Вот сейчас Терентьев начнет расписывать свои связи и деловые качества, намекнет на то, чтобы заключить выгодную сделку с моим воображаемым супругом. А там я потихоньку, полегоньку подкину ему что-нибудь из компромата и проверю, как он среагирует». Его ответ, если это, конечно, можно назвать ответом, меня озадачил, хотя нельзя сказать, что он не польстил моему самолюбию. «Лада, сейчас перед собой я вижу не деловую женщину, а просто женщину, прекрасную, очаровательную. Давайте же не будем говорить о делах, поговорим лучше о нас с вами». Ну и крепкий же орешек мне попался в лице этого Терентьева, как бы в конце концов не пришлось раскалывать его кувалдой. Тем временем подали вторую перемену. Что-то опять же изысканное из мяса, грибов и еще всякой всячины, определению не поддающейся. «О чем же именно вам хотелось со мной поговорить?» — спросила я. «Например, я хотел бы поговорить о красоте ваших глаз», — чуть ли не проворковал Терентьев. «Удружил, нечего сказать. Сейчас он еще чего доброго воспоет хвалу моим карим контактным линзам. Но ведь он не знает про линзы». Тут же подумала я. «Здорово, я уже начинаю его оправдывать. Ну и куда это, спрашивается, меня заведет?» «Они такие большие, такие глубокие, в них можно утонуть». Честно говоря, совершенно обычный, даже, я бы сказала, заезженный комплимент. Мужественно отметила я про себя, изо всех сил стараясь смотреть на Терентьева как частный детектив, и только. Видно, придется выуживать у него признание вины после того, как... «Я так виноват перед вами». — воскликнул между тем мой визави. Я со стуком уронила вилку и нож. Слово «виноват» попало в яблочко, и в какой-то момент я подумала, что подозреваемый уже готов к признаниям, но вовремя вспомнила, что говорить что-то такое Ладе Красовской Терентьев просто не может. Наверняка опять речь идет о каком-нибудь любовном вздоре. И точно. «Увидев вас на автовыставке, я сперва решил, что вы обычная женщина. Конечно, красивая, но не более того. Я чуть не обиделась. Этот человек только что сознался в том, что усомнился в моих умственных способностях. Я собралась было сказать что-то не очень лестное ему в ответ, но, к счастью, успела подумать, что сижу напротив главного подозреваемого в моем непростом деле». И с ним, как минимум, стоит быть вежливой. Кроме того, я предчувствовала, что если Терентьев не глупый мужчина, то сейчас он непременно произнесет многозначительное «но». Зачем последует похвала не только моей внешности, но и моему глубокому уму или еще каким-нибудь моим достоинствам. Примерно так оно и получилось. «Но теперь я вижу, что вы одна на миллион», — восторженно заключил Терентьев. «Что ж, достаточно лестно. Значит, таких женщин, как я, существует максимум пара-тройка тысяч. Ведь не одни женщины на Земле живут. Есть же и мужчины, и дети. Элементарная статистика. Не более того. И вот теперь я спрашиваю себя, как мне заслужить ваше прощение? Как загладить свою вину перед вами? Патетически воскликнул Терентьев. Я открыла было рот, собравшись ответить, что его, Терентьева, главная вина заключается не столько в том, что он обманулся относительно количества серого вещества в моем мозге, сколько в том, что похитил документы у моего клиента, и что лучшим способом загладить вину станет только чистосердечное признание в преступлении и возвращение украденных документов их владельцу. Впрочем, я тотчас же прикусила язык, поскольку то, что произнес сейчас Терентьев, не более чем риторический вопрос, на который отвечать не стоит. Вот почему я уставилась на Терентьева безмятежными глазами. И каково же было мое изумление, когда, будто наяву, увидела в глазах Терентьева два больших вопросительных знака. Он и в самом деле хотел получить ответ на этот вопрос. Но не могла же я сказать напрямик то, о чем думала. Пришлось снова пускать в ход женские чары. Я посмотрела на Терентьева глазами раненой газели и сказала таким печальным тоном, на какой только была способна. «Мне пора идти. Спасибо вам за приятный вечер. Конечно, на автовыставке вы, помнится, что-то говорили насчет своих проектов и возможности делового партнерства с моим супругом. Но об этом мы с вами, пожалуй, поговорим в следующий раз». Я даже отерла воображаемую слезу и, поспешно вытащив из вазы букетик ландышей, сделала вид, что встаю. «Постойте!» — вскричал, вскакивая со стула, Терентьев. «Похоже, он принял за чистую монету мое представление в духе какой-нибудь райшной мелодрамы». «Не уходите. Вы ведь сами сказали, что приятно проводите со мной вечер. Так почему же тогда нам его не продлить? Если хотите, поедемте ко мне. Я ознакомлю вас со своими проектами». Я нисколько не сомневалась в том, с какими проектами Терентьев ознакомит меня сегодня вечером. Вряд ли в них даже будет упомянуто слово «автобизнес». Но поездка к нему домой была последним и теперь единственным шансом определить, он или не он совершил кражу документов. А еще, хоть мне, детективу-профессионалу, и трудно в этом признаваться, меня очень влекло к своему основному подозреваемому. Одним словом, отказать ему в столь пылкой просьбе я не смогла. Дом Терентьева, расположенный на углу двух центральных улиц, понравился мне куда больше, чем особняки остальных тарасовских автодельцов. Было видно, что хозяин особняка обладает умом рациональным и не имеет склонности воплощать в жизнь бредовые идеи, не в пример Алиеву и Каминскому. Судя по всему, Терентьевым не было сделано ни малейшей попытки придать своему жилищу экзотический вид. Ни флюгеров с башенками, как у Каминского, ни дикого камня с изразцами невероятных расцветок, как у Алиева, все было просто и со вкусом. Внутри дом радовал уютом, хотя по всему было видно, что здесь живет убежденный холостяк. В убранство дома, а особенно кабинета хозяина, по-видимому, ни одна женская рука не внесла что-то свое. Хотя, судя по поведению Терентьева, он не мог похвастаться монашеским поведением. Женщины у него, безусловно, бывали и бывают. Взять хотя бы меня. Но ни одна гостья, например, не переставила красивую бронзовую статуэтку с каминной полки на журнальный столик, где она смотрелась бы лучше. Не догадалась передвинуть кресло ближе к огню. Не выбросила на свалку уродливый торшер в форме гигантского ландыша, который, в отличие от моего благоухающего букетика, поражал не красотой, а безобразием. Даже менее зоркий глаз, чем мой, смог бы заметить все эти мелкие штрихи, свидетельствующие о том, что в особняке живет мужчина-одиночка. Оглядевшись получше, я заметила еще больше таких черточек. Тот самый столик, о котором я уже упомянула, изящный из ореха, был изукрашен круглыми пятнами, кажется, еще более чем для журналов, столик использовался для бокалов с вином и после возлияния не вытирался. Просыпавшийся пепел и окурки так и остались лежать на многострадальном столике, рядом с пепельницей, а не в ней. Возле большого дивана валялась пара гантелей. Впрочем, валялась — не слишком удачное слово для гантелей весом по 16 килограммов каждая. По-видимому, настроение, подходящее для занятий спортом, находило на Терентьева не только в тренажерном зале. Медвежья шкура, лежащая на полу возле кресла, могла в равной степени говорить как об охотничьих достижениях Терентьева, так и о его страсти к натуральным мехам или хорошей покупательской способности. Впрочем, охотничье ружье, висящее на стене, говорило скорее в пользу первого предположения. Достаточно неожиданным украшением для кабинета был рояль, на котором стояли два увесистых канделябра. Также неожиданно смотрелись и несколько картин. Неужели Терентьев обладает еще и натурой художника? Если так, то передо мной стоит сложная задача совратить крайне разностороннюю личность. Мне стало даже как-то не по себе, потому что в разговорах об охоте, классической музыке и живописи я, знаете ли, не сильна. К счастью, я вовремя заметила, что сюжет большинства висящих здесь картин «Обнаженная натура», и как-то сразу успокоилась. По-видимому, мне все-таки придется иметь дело с примитивным мужчиной, и это значительно упрощает мою задачу. «Чем вы так любуетесь?» — спросил меня Терентьев. Оказывается, пока я разглядывала обстановку, он успел сходить за вином и бокалами. Этой мазней или моими спортивными достижениями? Когда он произносил два последних слова, в его голосе зазвучала нескрываемая гордость. Похоже, искусство для него значило мало, гораздо меньше, чем спорт. Ну и хорошо. В плане спорта я хотя бы могу похвастаться черным поясом по карате. «Пожалуй, мне интереснее было бы слушать о ваших спортивных достижениях», — сказала я. «Хотя меня интересует и ваша склонность к искусствам. Вы играете на рояле?» «О, да», — иронично сказал Терентьев. «Особенно чижика-пыжика. Вы что, думаете, меня действительно влечет к прекрасному? Все, что вы тут видите, картины, книги на стеллажах, рояль с канделябрами, плоды усилий моего дизайнера. Впрочем, — помедлил он, — к прекрасному меня и в самом деле влечет. Вот, например, вижу вас и чувствую, что меня к вам влечет не на шутку. У меня к вам есть одно предложение, — продолжал он. — Какое же? — заинтересовалась я. — Может быть, он наконец-то хочет поговорить о делах, и я смогу проверить свои подозрения. Конечно же, я опять ошиблась. Терентьев налил вина, подал мне бокал, себе взял другой. Я хотел бы предложить выпить на брудершафт, — сказал он, улыбаясь. Мне бы очень хотелось называть вас на «ты», если не возражаете. Но без брудершафта это просто невозможно, не правда ли? Между прочим, мне кажется, что я знаю вас уже не один год. А вам? Мне тоже, — ответила я. Честно говоря, мои ощущения были несколько другими. Мне казалось, что просто сегодняшний день длится уже не один год. Впрочем, и мое знакомство с Терентьевым тоже казалось давним. Я ждала, когда же закончится сегодняшний день, а ему все конца и края не было. Неожиданно я почувствовала невероятную усталость. Еще чуть-чуть, и она окончательно свалит меня с ног. В голове у меня даже ни с того ни с сего забрежила слабая мысль, что лучше бы мне не оставаться ночевать у Терентьева. Мне вдруг резко захотелось домой. Захотелось сесть на любимый диван, выпить кофе, закурить любимую сигарету. Я с тоской вспомнила о том, что целая пачка моих любимых сигарет осталась дома. Еще хотелось просто полежать, закрыв глаза, или посидеть у телевизора, переключая каналы. И совершенно не хотелось думать о преступлении, о Каминском. А особенно не хотелось флиртовать с Терентьевым. Однако умом я понимала, что не будь день таким напряженным и пока безрезультатным, Я ни за что не допустила бы таких мыслей, но я слишком устала для того, чтобы контролировать себя, и они выползали из самых затаенных уголков моего сознания. Все это не помешало мне вполне нормально, соответственно обстановке, с улыбкой отреагировать на слова Терентьева и, кажется, даже что-то ему ответить. «Что я сказала? Мне тоже?» «Да, вполне подходящая фраза. Мы выпили на брудершафт. Теперь я буду звать тебя Лада и обращаться к тебе на «ты». А для тебя я отныне просто Слава. По крайней мере, до тех пор, пока ты не уедешь в Питер к мужу. Договорились?» «Хорошо», — ответила я кротко. «Только к лицу ли держаться на короткой ноге с человеком, который станет в будущем лишь деловым партнером, не более того?» «А кто сказал, что не более того?» — внезапно прорычал Терентьев, закрывая, нет, скорее залепляя мне рот поцелуем. «Я просто мечтаю стать для тебя более чем деловым партнером». «А каким же тогда партнером?» — спросила я, на секунду сумев вырваться из его настойчивых объятий. «Сексуальным?» «А ты догадливая», — заметил Терентьев, снова целуя меня. Я всерьез испугалась, что мои губы от такого напора расплющатся, и я стану похожа на какого-нибудь уроженца Зимбабве. Тут мысль моя оборвалась, потому что Терентьев вдруг схватил меня на руки и понес куда-то через анфиладу комнат. Вот уже более получаса я трудилась, не покладая не только рук, но и других частей тела. Место действия — спальня Терентьева, а если подробнее, то огромная кровать, вся в подушках и черных шелковых простынях, на которой свободно могла бы разместиться парочка африканских слонов. Но, несмотря на то, что я старалась вовсю, дело шло из рук вон плохо. Началось с пустяка. Проносясь со мной по комнатам, а потом швыряя меня на кровать, Терентьев не переставал бормотать какой-то в высшей степени романтический вздор. «Моя дорогая, любимая, я понял, что ты моя, сразу же, как тебя впервые увидел. Твои глаза такие красивые. Ты роскошная женщина. Но почему ты глядишь на меня так грустно, мой малыш?» Первая же фраза Терентьева, выпаленная им на одном дыхании, как-то сразу меня отрезвила. Я вдруг сообразила, что мне придется заниматься любовью с мужчиной, меньше всего думая при этом о любви, или хотя бы о том, чтобы элементарно получить свою долю удовольствия, потому что моя голова будет занята расследованием. Меня такое положение вещей как-то, знаете ли, не вдохновляло. И не то, чтоб я не думала о возможности подобного поворота раньше. Думала, конечно. Но сейчас проблема эта встала передо мной, так сказать, во всей своей красе. Итак, мне придется изображать высшую степень блаженства. Даже чуть-чуть ниже высшей никак нельзя. Обидеться еще мой подозреваемый. И в то же время думать о том, как бы застать его врасплох каким-нибудь провокационным вопросиком или небрежной фразой, чтобы потом с полным правом сказать: «Я знаю, это сделал ты. А ну, гони документы, а то я сейчас...» Тот, кто никогда не попадал в ситуацию, подобную моей, вряд ли поймет мое состояние. Но я от всей души желаю всем, чтобы они такого не испытали никогда. Дальше больше. Когда мы с Терентьевым перешли, как бы это помягче сказать, к основному занятию вплотную, я вдруг вспомнила, что, собираясь на свидание, забыла едва ли не самое главное, а именно закрепить парик на голове заколками-невидимками. И вот теперь поняла, что если не хочу быть разоблаченной тем, кого сама хочу разоблачить, мне придется брать инициативу в свои руки, иначе парик неизбежно съедет и выдаст меня с головой. Я, мгновенно сориентировавшись в сложной ситуации, оседлала своего партнера и, не дав ему перевести дух, принялась за дело сама. Кажется, Терентьев не ожидал от меня такого, но смирился. По-моему, ему даже понравилось. Ну и ладушки. К сожалению, на этом мои злоключения не закончились. Я уже целую вечность, как мне показалось, скакала верхом на изнывающем от страсти Терентьеве. Кажется, даже мне самой начало нравиться это занятие, как вдруг Я почувствовала, что парик все-таки начинает съезжать. Я сбавила темп, но парик, похоже, твердо отказался сотрудничать со мной сегодня и продолжал сползать у меня с головы. Я поняла, что еще чуть-чуть, и мне, то есть Ладе Красовской, придет конец. Впрочем, и мне самой, пожалуй, тоже. Надо было как-то выкручиваться и поскорее, чтобы Терентьев ничего не заметил. Но, понятное дело, придумать что-то в такой ситуации было сложно. Учтите, что, лихорадочно соображая, как же мне быть, я не переставала заниматься с Терентьевым любовью, хотя любви тут практически никакой не было. Симпатия, конечно, оставалась, и в другой раз все, наверное, пошло бы не так, а гораздо лучше. Но теперь от всех моих чувств остались только усталость, да еще нервозность от того, что надо было срочно придумывать выход из ситуации со сваливающимся париком. Эх, была не была. Я схватилась обеими руками за голову и чуть ли не в последний момент удержала таки злополучный парик от падения, одновременно нахлобучив его поплотнее. Однако со стороны мои действия выглядели, наверное, странно, потому что Терентьев, до сих пор весьма недвусмысленно демонстрировавший, как ему со мной хорошо, внезапно остановился и посмотрел на меня испуганными глазами. — Тебе что, плохо? — спросил он, приподнявшись. — Может, у тебя голова болит? — Нет, мне очень хорошо, — ответила я задыхающимся голосом. — Пусть думает, что я схватилась за голову в экстазе. Когда же все было, наконец, закончено, и я надеялась, что сейчас можно будет ненавязчиво приступить к тому, что меня так интересовало, Терентьев поступил так, как поступают многие мужчины после любовных утех. То есть попросту повернулся на бок и заснул. Похоже было, что я ничего больше от Терентьева не добьюсь. Следовательно, всю мою затею с соблазнением можно считать полностью провалившейся. Чувствовала я себя последней идиоткой. И не только из-за моего поражения в профессиональном смысле, но еще и из-за того, что понимала, каким волнующим и захватывающим могло бы быть это свидание, если бы между мной и Терентьевым не стояло уже опостылевшее мне детективное расследование, в котором главным и единственным подозреваемым оказался он сам. Внезапно усталость навалилась на меня с новой силой. Я почувствовала себя такой измотанной и такой несчастной, что чуть было не расплакалась. Конечно, можно было бы дождаться утра, пока Терентьев не проснется, и тогда, наконец, завести с ним интересующий меня разговор. Но у меня не было на это сил. Я вспомнила про свою уютную квартирку, слава богу, без рояля, гантелей, канделябров и медвежьих шкур. Нормальную квартиру. Мое гнездышко. А потом перед моим мысленным взором появилась любимая кофеварка. Я еще держалась, но после того, как этот образ сменился другим, чашечкой, до краев наполненной ароматным кофе, я не выдержала. Тихонько я встала с кровати и, кое-как одевшись, выбежала из дома Терентьева, проплутав там минут 15 среди комнат, что не говоря, планировка в его особняке запутанная. Итак. В довершение ко всем сегодняшним проколам и провалам частный детектив-неудачник Татьяна Иванова заблудилась, как маленькая девочка, убежавшая без спросу в лес. Однако неудачи мои на этом не закончились. Вернувшись домой, что после часу ночи в Тарасове вообще-то затруднительно, потому что общественный транспорт в это время мирно отдыхает после трудового дня по гаражам и депо, я обнаружила, что потеряла одну из контактных линз. Я так и обмерла. Хорошо, если я не посеяла ее у Терентьева, а если да, тогда он наверняка поймет, что моя внешность, на которую он купился, не настоящая. Начнет допытываться и, конечно же, обо всем догадается. Оставалось только надеяться, что потеряла я линзу все-таки где-нибудь по дороге. Нет. Иногда я становлюсь несокрушимой оптимисткой, и почему-то со мной это происходит именно тогда, когда для оптимизма, казалось бы, не должно найтись места. Знаете, о чем я подумала? О том, что хорошо, что сейчас уже поздний вечер, А не то, представляете, какой нездоровый интерес я вызвала бы среди прохожих своей разноглазой персоной. В общем, через минуту у меня уже было относительно хорошее настроение. А когда я добралась, наконец, до кухни и до кофе, я почувствовала себя еще лучше.